А потому во времена, когда свойства жизни не терпели ущерба, у всех была походка твердая, у всех был взгляд прямой. В ту далекую пору в горах не было тропок, на озерах не было лодок и мостов. Все существа держались вместе, жилища людей лепились друг к другу, звери и птицы сбивались в стаи, деревья и травы вырастали в полный рост. Здесь упомянуты некоторые черты даосской утопии, кочующие из одного даосского памятника в другой. Сравни, например, описание блаженной древности в книге «Дао Дэ Цзин». А потому каждый мог приладить поводок к зверю или к птице и пойти с ними на прогулку, или нагнуть дерево и заглянуть в гнездо вороны или синицы. В те времена люди жили вместе с птицами и зверями, словно потомки одного рода. Где уж им было знать, кто среди них благородный муж, а кто низкий человек? Едины все в незнании, от правды не отходят, подобны в нежелании, просты и безыскусны. В простом и безыскусном обретается человеческая природа. А потом пришли прославленные мудрецы, и люди стали считать человечностью умение ходить хромая, а следованием долгу умение стоять на цыпочках. Мир повергся в смятение. Распущенность стала высокочтимой музыкой. Суетливость превратилась в торжественный ритуал. Вот тогда в мире начался разброд. Покуда не расколото цельное древо жизни, откуда возьмется жертвенный сосуд? Покуда не разбита белая яшма духа, откуда возьмется державная печать? Покуда путь и жизненные свойства не отвергнуты, кто возлюбит человечность и долг? Если не презрели мы свое естество, кому будут нужны ритуалы и музыка? Если не перемешаны пять цветов, кто возьмется делать украшения и узоры? Если не перепутаны пять нот, кто захочет настраивать музыкальные инструменты, разрушать цельное древо для того, чтобы изготовить отдельный предмет? Вот прегрешение ремесленника. Разбить путь и его свойства для того, чтобы насадить человечность и долг. Вот прегрешение прославленных мудрецов. Ну а кони? Они любят жить на воле, щипать траву и пить ключевую воду. Когда они радуются, то трутся друг о друга шеями. Когда они сердятся, то поворачиваются друг к другу задом и легаются. Вот в чем состоит их природное знание. А если надеть на коней хомут и накинуть на них узду, они будут дергать головой и кусать удила, упираться и брыкаться. Вот почему, если даже у лошадей появляются разбойничьи повадки, повинен в том сам Бо-Лэ. Во времена царствования рода Хэ-Сюй люди, живя в своих домах, не знали, чем они занимаются, а отправившись в путешествие, не знали, куда направляются. Набивали себе рот и радовались жизни, хлопали себя по животу и гуляли в свое удовольствие. Таковы были их природные наклонности, а потом пришли прославленные мудрецы, и они сгибались и кланялись по правилам ритуалов и музыки, желая установить правильные формы всех вещей, и заставляли всех тянуться за человечностью и долгом, чтобы вселить в людские сердца покой. Вот тогда люди принялись ходить на цыпочках перед знающими мужами, стали соперничать за выгоду для себя, и невозможно было положить этому конец. Таково зло от прославленных мудрецов.